Глава 16. Внезапный поворот не туда. Подход к цивилизации задался не сразу. Ай не умела ходить по дикой природе от слова совсем. Медленно шла, аккуратно ставя уже порядком исцарапанные ноги, озиралась, дергалась от лесных звуков. Вообще, анимешной девочкам не досталось в порядком побитом состоянии. Синяки, ушибы, множество мелких царапин на ногах. Еще и не накрашено. Смотреть на это нервов не хватало, поэтому я приступил к исполнению одной из неизбывных женских желаний, начав жестами приглашать ее сесть мне на шею и дальше передвигаться с комфортом. Был яростно отвергнут всеми доступными ей способами коммуникации. Она аж покраснела. Я настаивал. Покраснение усиливалось, как и интенсивность отказов. Движение не ускорялось. Дошло. Остановился, подумал, снял запасной вещмешок с плеча, сделал в нем на глазок пару дырок на дне и передал девочке. Та покрутила его в руках и всем лицом дала понять, что не сообразила, что это такое. Пришлось пантомимой ей показывать, как проделать необходимую процедуру. Прониклась, покраснела, согласилась, убежала в кусты надевать мешок, далась посадить ее на шею. Ура! Ну, естественно, что без трусов на незнакомой шее ей ездить не хочется. Или притворяется, или хочет познакомиться. Ох, лишь бы не последнее. Импровизированные из мешка трусы удивительным образом приободрили мою спутницу. Видимо, можно провести какую-то аналогию с мужчинами по получению штанов. Держалась она крепко, много не говорила, вес ее был незаметен вообще никак. С одной стороны, это радовало. С другой стороны, заставляла сочувствовать, чтобы сломать некрупного кабанчика, как сломал я. Ей надо будет прокачать силу далеко за 70, как я примерно себе представляю. Свернув как можно плотнее свою выдающуюся из тела сущность, я широкими прыжками понесся сдавать девчонку, кому-нибудь. Добрая стража подойдет. Пусть ходит строем в карауле. Или жрецы какого-нибудь местного бога пусть экзорцизмом выдурят из нее аниме, и будет она вполне хорошей монахиней. Или сдать в детский приют для архимагов. Может, у нее талант печь булочки. С этими приятными мыслями и тихо гунькающей от размашистых прыжков ай, я буквально за пару часов выбежал из леса на натоптанную дорогу, с которой уже виднелись деревянные стены города и ворота. И запах. Мощнейший запах работающих кожевенных предприятий. Девочка у меня на шее судорожно завозилась и захрюкала. Самому очень хотелось тоже захрюкать и рвануть отсюда, куда глаза глядят. Потому что 32 плюс 16 ровно 48 по шкале восприятия с бонусами. Мое обоняние в два раза острее человеческого максимума. Пересилил себя и даже сочинил уверенное выражение лица. С трудом. На воротах как раз виднелись знакомые морды десятки Каргамора. Хорошие мужики. Чем-то сильно напоминали мне пару знакомых охранников из прошлой жизни. Бдительные, с суровыми мордами, но дико падки на халяву и поболтать. Узнали, поздоровались. Впрочем, дальше этого разговора с ними зайти не успел. Страж обратил внимание на несомую мной магичку и спала с лица. Впрочем, быстро чухались и отправили за десятником. Нас попросили подождать. Мицуруги Ай в окружении стольких мужиков явно было крайне некомфортно. Тем более пара из них явно были когда-то любителями и ценителями японского жанра, отчего охотный пылко объясняли остальным весь цимус девушки, оперируя понятиями аниме, хентай, этти и тому подобным. Без задней мысли, разумеется, а чисто трепа для. Но волшебница дергалась как припадочная и старалась съежиться. Я успокаивающе похлопал ее по коленке, но про себя отметочку сделал. Каргамор пришел быстро и тоже стал восхищенно разглядывать чудо-юду на моей шее, но с более серьезным отношением, чем подчиненные. Его интересовал лишь серебряный класс. Узнав о том, что Ай говорит только на японском, предложил проводить нас, или ее, в дом матери для конструктивного диалога. Я со всей широкой души попытался подарить ему розовую анимешную девочку, но та и не думала отдираться от моей шеи. Причем явно делала настолько жалобные глаза, что даже морды окружающих вояк расплылись в какие-то пугающие меня гримасы. Да, это, конечно, были бессмертные, и у большинства были вовсе не морды изначально. но определенную протокольную профдеформация все-таки. Но определенную протокольность профдеформация все-таки вносит. И искажение этой деформации было реально страшным. В общем, решили идти втроем. Сам городок яркого впечатления произвести не мог никак. Деревянные домики с крышами, на которых росла специально высаженная трава, прямые, но слишком широкие улицы, центр из двухэтажных зданий, где первый этаж был выложен каменной кладкой, узкие оконные проемы, затянутые чем-то полупрозрачным и мутным, множество детей и ни одного доброго или нейтрального взгляда, направленного на нас. Обычные люди, внешне напоминающие поляков и финнов, косились на нашу группку с неприкрытым негативом, как будто на цыганский табор, гей-парад или судебных приставов. Каргамору на взгляды было глубоко ровно, он спокойно пер вперед и задумчиво делился со мной мыслями. Мне с моим знанием английского приходилось наполовину угадывать сказанное. «Вчера новости из центра пришли», — говорил он, распинывая со своего пути навоз, наваленный тягловыми животными, похожими на гигантских овец. «Короля дожали окончательно. Народ начинает угрожать бунтами, требует избавиться от всех бессмертных на территории Скании и закрыть для них города и веси. Вообще, правители могут такое сделать. И плевать им, что на горизонте война с Шором, соседней страной людей и зверей. У тех, видите ли, бессмертных мало. Так что завтра ждем специального уполномоченного представителя короля. Он будет снимать с нас специальной печатью все присяги и расплачиваться за отработанные. А потом кто куда». «Прям так в рассыпную?» — засомневался я. «Нет, конечно», — не стал скрывать бывший венгер. «Давно уже разговоры ведутся. Да и подготовка. Народ-то как раз в конец озлобился, когда увидел, что мы в дом матери пилы тащим топоры, веревки и прочий нужный скарб. Казалось бы, за свои деньги куплен. Заработано, все честно, а все равно ядом плюются. Пытались нам и цены задирать, и вообще бессмертным не продавать ничего. Так мать торгашей начала нагибать. Так по репутации, что и внуки их плакать будут. 5 лет пройдет, про нас забудут. А вот доброе имя вернуть из тех дыр у них не так скоро выйдет. Так-то вот». «Надо будет запомнить», — сказал я для поддержания беседы. «Что с девчонкой-то делать планируешь?» Задал обыденным тоном вопрос десятник, смотря куда-то в сторону. «По-разному», — не раздумывая, ответил я. И добавил, видя, как он хмурится. «Если она реально девчонка, то помогу. Поищу ей место, где жить приятнее, чем в вашей Скании. А если притворяется, то оставлю прямо тут, с чистой совестью». «Я тебя услышал», — кивнула. «Остальное лучше в доме обговорить». Так, переговариваясь, мы приближались к лучу дома. Оставалось обогнуть небольшой пригорок, как мне по лысине судорожно постучала наездница, схватив меня за уши. Ай заставила развернуть меня голову назад. Увиденное радости мне не принесло, так как нас, дыша как носорог, догоняла Гретта. Каргамор ругнулся и скорчил кислую мину. Склочная волшебница ткнула в меня пальцем, пытаясь отдышаться. А потом еще, еще и еще. Запугал этим тыканьем японку. Та ж снова начала меня ляжками душить. «Лысый козел! Я знала, что это твоих рук дело!» — начала наезд фигуристая стервозина. «Это ты был тем чудовищем над лесом!» «Никакое я не чудовище и не над лесом!» — справедливо заметил я. «Обычный монах. А что тебе там волшебного почудилось? Так я не знаю. Не маг же. Покажи статус!» — завопила отдышавшаяся ведьма. «Хер тебе!» «Заткнитесь оба! Мы уже почти пришли!» — не выдержал Каргамор. И добавил, обращаясь к Гретти. «Иди лучше домой, вещи пакуй. Причуды Соломона — твоя наименьшая проблема. Завтра бессмертные уходят из страны». Та разинула рот, посмотрела на меня, посмотрела на десятника, посмотрела выше моей головы, закрыла рот, прищурилась, открыла рот. Я с интересом наблюдал за ее интерациями. «Интересно, если по голове кулаком дать, она перезагрузится?» Видимо, произнес это вслух. Грета закрыла рот, выдохнула и... пристроилась к нашей маленькой компании. До дома матери мы добрались молча. Я стащил себя Ай и пристроил ее на один из барных табуретов возле хозяйки дома. Вместе мы дали согласие на режим переговора. Ай настороженно смотрела на нас, лупая глазами. Моя попытка задать вопрос превратилась в фарс. Гретта задала свой параллельно. Никто ничего не понял. Каргамор дернул Гретту. Ай что-то сказала. Я попытался еще раз. Никто ничего не понял. Гретта нахамила Каргамору. Венгер послал Гретту. Я жалко улыбнулся японке. Та жалко улыбнулась всем. Гретта повысила тон. Венгер послал ее по матери. «Хватит!» Я хлопнула рукой по стойке. Тишина. «Представляемся по очереди», — сказал я. «Не перебиваем. Я первый. Потом десятник. Гретта. Ай. Хорошо? Меня зовут Соломон. Русский. Путешествую на юг. Следующий?» «Каргамор. Венгрия. Стражник. Собираюсь со служивцами еще сотни человек на запад в империю Соларан. 4 месяца пути. Завтра». «Гретта. Польша. Маг земли и разума третьего круга. Остальное позже. И не всем». «Мицуруги. Ай», — пискнула японка. «Маг 8 направлений 5-го круга. Япония. Токио. Район. Сибуя. Любимый цвет синий. Я упала». Понеслись вопросы, понеслись ответы. Понесся наш с Венгером рев на наглую сисястую бабу, попытавшуюся первым делом выцегонить у японки ее статус. В итоге все 4 партии высказались. Партия Каргамора, человека честного и самокритичного, открыто признавала, что идут они большим кагалом на запад. Будут рады взять с собой монаха и серебряную, но Гретти с ними конкретно не по пути. Пришибут злюку моментально, как только выйдут за границу страны. Насчет нас вопрос простой. Если мы вписываемся в их группу по самой гланды, то почет, уважуха и равные права. Садимся на хвост, но сами не при делах. Тогда с нас помощь всему каравану за место у костра, безопасность и еду. Венгер, как один из руководителей назревающей движухи, мог нам это гарантировать. Но в основном его интереса нет. Он просто парень, проводивший нас до дома матери. Партия Гретты была не в пример агрессивнее. Волшебница в категоричном тоне расписывала наш с ней троем марш-бросок в шор к зверолюдям. Серебряная волшебница аж 8 направлений — уже сокровище, а монах, способный одним своим присутствием гасить ментальные и духовные техники, немногим хуже. А она возьмет над нами шефство, получив за это достаточно ресурсов и возможностей, чтобы на равных вступить с нами в союз. По ее убеждению, получившийся триумвират будет заметен во власти и влиянии буквально с первых дней после образования. На любые иные варианты развития событий она, Гретта, смотрит как на испражнение овцы быка и советует с ней согласиться. Партия Соломона звучала вежливо и нейтрально. Тот на половом органе вертел все перспективы оседлости в ближайших странах, преференции и перспективы. Он идет на юг, желательно один, вследствие чего советует Ай присоединиться к Каргамору. Серебряные классы в любой стране могут устроиться более чем хорошо по сравнению с остальными. Партия Ай была исполнена безответственно. Девочка высказалась в духе предыдущего оратора. Давать присягу какой-либо стране или фракции она не хочет и не будет, как и показывать статус, ни за что. А хочет она найти бывших японцев, хотя бы человек несколько, а лучше целую страну. Поэтому будет путешествовать в поисках соотечественников даже одна. Высокие договаривающиеся стороны задумались, впрочем, ненадолго. Каргамор взял самоотвод, просто отправившись по своим делам и объяснив Мицуруги, где его искать в случае чего. Гретта проводила венгра взглядом, потом обернулась к нам. Внезапно ее привычная нервная гримаса ушла с лица. Передо мной оказался адекватный и сосредоточенный человек. «Соломон», — начала она, — «ты в курсе, что такое системы РЭП?» «Радиоэлектронная борьба», — согласно кивнул я, тоже становясь спокойнее. «Так вот, твоя особенность, умение или что у тебя там есть, и есть РЭП в условиях этого мира. Я работаю в этом городишке магом мысли, считай телефоном. Связь, сделки, приказы и даже общение с другими государствами идут либо в домах матери при личной встрече заинтересованных сторон, либо через магов мысли, духа, ментала, астрала. А ты, мой лысый друг, глушишь эти виды связи. И будь уверен, что глушишь их в очень неслабом радиусе. По моим расчетам, твое искажение помех распространяется на 2-3 километра. Полностью глуша передачи, и в 10-кратно большем радиусе еще и сильно нарушает частоту связи. А теперь еще я вижу, что ты умеешь это контролировать. Допустим, я легко принял ее выводы на веру. И что с того? Да все просто, тепло улыбнулась статная ведьма. Есть, как я говорила, лишь один разумный вариант. Мы идем к людям-зверям, присягаем им, получаем целую кучу благ и живем долго, счастливо и в роскоши. Работай, конечно, по мере необходимости. Есть гораздо менее разумный вариант, но на него я тоже могу согласиться. Звучит он так. Серебряная волшебница идет со стражниками, а ты, мой лысый друг, со мной, к зверолюдям. Остальные варианты тебе точно не понравятся, русский. Тем не менее, я хочу их услышать. Приготовился я к очередному высеру своей любимой птицы. Да все просто, продолжала улыбаться волшебница. Я не могу вас остановить. Нет ни сил, ни возможностей, ни влияния, ни времени. Меня, если вы не заметили, собираются завтра из стороны выгонять. И, учитывая мою репутацию, ничего хорошего меня не ждет. Совсем. Поэтому бежать я буду быстро, забрав с собой только самое ценное. А из самого ценного и легкого у меня информация, в том числе и о вас. И будьте уверены, она распространится быстро и далеко. Я за нее получу самый большой куш, остальные маги-связисты поменьше. Но, честное слово, пока за нее будут давать хотя бы одну медную монету, информация будет передаваться дальше. Я попал. Хотя... Твоя позиция ясна, Гретта. Не одобряю твоего намерения поживиться за мой счет. Но понимаю, каждый выживает как может. Желаю тебе успеха в продаже своих знаний и дальнейшего благополучия в жизни. Я постарался улыбнуться волшебнице не менее тепло, чем она. Гретта медленно пошла красными пятнами. То есть, как я понимаю, ты отказываешься идти со мной? Выдавила она. Да, я рискну побегать от рекрутов. К тому же мохнатые девушки у зверолюдей меня не прельщают. Разговор окончен, поставил точку я. Фигуристая волшебница, как выяснилось, не разучилась принимать удары судьбы. Вышла с прямой спиной, лишь коротко взглянула на Ай, когда та спряталась от нее за моей спиной. Доходчиво, тем не менее. Ай? Да, Соромон-сан. Ты понимаешь, что тут вообще происходит? Немного. Жить таким, как мы, тут нельзя. Все уходят. Понимаешь, что тебе лучше всего будет идти в большой группе? Да. Пойдешь? Девочка подумала. Соскочила с табуретки, куда залезла заново после ухода Гретты, и поклонилась мне со словами. «Я бы хотела пойти с вами, Соромон-сан. Я постараюсь быть полезной». «Объяснись, пожалуйста». Я сглотнул тяжелый комок в горле. «Я поняла, что серебряный класс — большая ценность. Меня будут пытаться использовать, продать, подчинить. Я хочу сама выбирать, как вы. Идти с вами или идти одной. Другого выбора не вижу. Одна...» Она замялась, потом сжала кулачки и прямо взглянула мне в лицо, твердо продолжив. «Одна я буду часто умирать, Соромон-сан». Я задумался. Ее аргументы были насквозь понятны. Выгоды лично для меня. Еще как было. Девушка — знатный маг, плюс вместе мы представляем настолько жирный кусок для страны, по словам Гретты, что вполне возможно наши преследователи и рекрутеры будут сталкиваться лбами. Разницу между потенциальной спутницей и прошлыми союзниками я видел отчетливо. Или хотел видеть. «Расскажи мне о своей жизни, Ай, вкратце. Где и сколько лет ты жила?» Та пожала плечами и легко ответила. «В большом доме. В Сиубуе. Папа, мама, братья, сестра. Помню, плохо. Кажется, в 6 лет заболела этим нейровирусом. Не могла шевелиться. Плохо дышала. Лежала в кровати. Все остальное время подключенная к аппаратам. Смотрела аниме, кино, сериалы. Немного могла шевелить пальцем ноги. Его приспособили для устройства по переворачиванию страниц книг на экране. Училась. После 15-го дня рождения, месяца через 2, наверное, родилась уже в этом мире». Она замолчала. «Я ждал. Здесь все повторилось, как в зеркале, правда, хорошим», — продолжила она. «Новое детство. Я могла бегать и прыгать, и гулять. Знала, что не настоящая, но радовалась. Потом Академии магии. Я оказалась гением. Получила серебряный класс за 6 лет и упала сюда. Потом встретила тебя. Все». «Ну, допустим. Тем не менее, я предпринял последнюю попытку». «Ай, я не против нашего совместного путешествия. Только ты должна знать следующее». Та приняла серьезный вид и соскочила сосредоточенную моську. «Первое. Денег нет». Мицуруги вскинула руки вверх с воплем. «А, у меня есть 5 золотых». «Откуда?» «Дали на церемонии окончания академии». «Отлично. Теперь второе. Ехать будешь на мне. Ты тормоз». «Обидно. А вы будете нести меня как принцессу?» «Найдешь себе кавайного японца, вот он и будет. Третье. Выдвигаемся через час». «Да. А почему?» «Потому что связистов с доступом к государственным тайнам, Ай-сан, так просто не увольняют. Поняла?» Лучше зовите Айтян. Не поняла, но согласна. Хм, она мне нравится. Создаем группу, приглашаем ее. Мицуруги Ай присоединилась к группе.